Глава 5. Старый друг. Атернан, Шерп, Ирвин. Я рассказывала о своих морских приключениях, когда дверь камеры отворилась. Признаюсь, увлекшись воспоминаниями и искрящимися голубыми глазами, совершенно позабыл, что следовало бы следить за обстановкой. Но я же в тюрьме. Что тут еще может произойти? А рядом девушка, внимающая моим словам с таким детским восторгом, что слова сами на язык просятся, лишь бы порадовать ее и отвлечь от переживаний. «Вот, задержанные!» Лебезящий тон Норгера удивил, поэтому я повернул голову, чтобы посмотреть, кого еще боги принесли. Я потрясенно замер, потом вскочил, не в силах сдержать широкую улыбку. Матис, тот, с кем бок о бок топили в болоте проклятых тварей, неодобрительно оглядел меня с головы до ног, покачал головой и перевел взгляд на мою сокамерницу. Откровенного восторга от встречи я и не ожидал, мы тут вроде числимся преступниками. Но теперь избегать, разнося отдел стражи и тюрьму, не имело смысла. Матис Ферне знает, кто скрывается под личиной Ирвина-путешественника. Но вот если меня он пусть и не ожидал увидеть, но как-то свое удивление сдержал, то при виде девушки едва сдержал потрясенные ругательства. Чудом! Я видел, как шевельнулись его губы, только ничего не услышал. Вилли? Словно сомневаясь, назвал он ее по имени. «Что ты здесь делаешь?» «Изучаю изнанку тюремной жизни, лорд-королевский следователь». Поднялась она с лавки. Матис успел стать королевским следователем? Надо же! А когда расставались, был капитаном отряда зачистки нечисти. Высоко взлетел. «И еще скажи, что тебе это нравится!» Вдруг зашипел он. Увы, мой восторг несколько поутих после того, как мне пришлось лицезреть трупы. Несколько сухо ответила девушка и встала рядом со мной. Я взял ее за руку, будто хотел поддержать, и это не укрылось от вездесущего взора моего друга. И ее, кажется. И вот это знание неожиданно разозлило. «Прости. Снаружи мой экипаж. Тебя отвезут во дворец». «О да, горничная, рассекающая по городу на принадлежащем главному следователю экипаже, никого не заинтересует. Может, я возьму тюремную карету? Она мне понравилась». «Вилли!» «Что, Тис?» Она выпуталась из моей хватки и пошла к выходу. «Я перенервничала, мне можно. А тебе бы пора подумать о повышении. Засиделся ты на одном месте». «Даже не думай». Он резко выдохнул, когда Вилли остановилась рядом с ним. «Единственное повышение, которое мне светит, это безопасность Ее Величества. А то с некоторых пор у меня сомнения в том, что она и ее окружение в достаточной безопасности. Мне поговорить с лордом Матенье? Только попробуй!» Вспыхнула девчонка и бросилась прочь из камеры. «Вилли!» Остановил ее Матис. «На Ее Величество Дормери только за эту неделю было совершено 5 покушений. Это не моя забота, но... Не доставляй мне проблем еще и ты. Хорошо?» Она вернулась. Остановилась перед ним. Присела в идеально церемонном реверансе. И, смотря прямо ему в глаза, холодно ответила. «Лорд Фернье, вам не о чем беспокоиться. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы не совершать необдуманных поступков. Кроме того, доложу Ее Величеству о вашей храбрости, и она непременно рассмотрит вариант вашего повышения по службе». И показала ему язык. «Мелкая!» Он шагнул к Вилли, но она подхватила юбки и сорвалась с места, почти влетев в двух стражей, которые, поклонившись, решили сопроводить ее на выход. И почему-то сейчас я был уверен, что Вилли не будет угрожать опасность. Эти люди ей зла не причинят. И вместе с облегчением на душу упала тоска. Словно мне было действительно жаль расставаться с этой милой девчонкой. Никогда не замечал за собой сентиментальности. Но было печально осознавать, что мы с ней больше не встретимся. «Сестра?» — уточнил на всякий случай у Матисса, хотя он о родственниках не рассказывал. Протянул руку, которую тот с силой пожал, и потянул на себя, обнимая и похлопывая по спине. «Сколько же мы с ним не виделись!» «Вроде не так много, но кажется, что прошла целая жизнь». Что мне мешало хоть изредка писать ему письма, чтобы узнать, где и как он живет? «Нет», — Матисс отступил, — «но мы знакомы с детства. Идем, в кабинете поговорим». По делу шел, провожаемый удивленными взглядами Оргера и его отряда. Они, наверное, гадали, что же пошло не так, если вместо того, чтобы искать улики нашей виновности, сам главный следователь творит безобразие. Уверен, пока дойдем до кабинета, все уже узнают, что мы с ним обнимались как друзья после долгой разлуки. А девчонку не просто отпустили, но и увезли в королевский дворец. И что это означает? Мне бы кто рассказал. На третьем этаже Матисс провел меня в кабинет. Не его. Безликий. Заваленный бумагами. Друг махнул рукой, и на дверь опустилась заглушка. Теперь любой разговор останется в секрете. Что ж, он действительно многому научился за это время. «Рассказывай». Тис опустился в кресло для посетителей и кивнул мне на второе. «Как тебя в шерп занесло?» «Не ты ли клялся, что ноги твоей в нашем сонном королевстве не будет?» «Дела!» Улыбнулся, понимая, что если расскажу ему правду, он попросту не поверит. «Если бы тебя не знал, решил бы, что тебя тоже поглотило нерациональное желание попросить руки Ее Величества». «Почему нерациональное?» «Лорд Матанье!» Так, словно это все объясняло, ответил Матисс. «Жених Ее Величества?» — проявил осведомленность. «Именно!» — удивительно, но друг поморщился. «Что с ним не так?» «Ну, дела делами. Но если с этим королевством что-то не так, то мне лучше сразу узнать об опасностях, которые могут исходить от соседей. Я скажу, но только как другу. Не как королю Брендесу. Идет?» Дождавшись моего кивка, он вздохнул так длинно, что я все понял до того, как последовали слова. «Терпеть не могу этого заносчивого карьериста. Он неплохой, заботится о Дормере, о ее безопасности, о королевстве. Этого у него не отнять. Не могу ничего плохого сказать о его работе. Все безукоризненно, четко и логично. Последнее покушение он раскрыл и предотвратил до того, как это могло стать угрозой. Им восхищается Совет Лордов. А это немало, учитывая, что Ее Величество и лорды-советники едва терпят друг друга. Так что, отбрасывая предвзятость, он действительно хороший человек. И королем, наверное, будет отличным». «А он будет королем?» «Несомненно. Дормери в него влюблена. Лорд Матанье единственный, кому она хоть как-то прислушивается. А это говорит о многом. Уж поверь, я ее хорошо знаю». «И все равно его не выносишь?» «Я пытался понять. Еще тогда, когда нам пришлось бок о бок делить тяготы военной службы, он порой мечтательно рассказывал о девушке, в которую влюблен. Но даже тогда Матисс ни разу не заговаривал о свадьбе. И я решил, что дело было в ее семье, которая не хочет отдавать дочь за бедного, но родовитого вояку. Но теперь, кажется, все начало вставать на свои места. Я всего добился сам. Он посмотрел на меня. Да, я знаю Дору с детства. Я пытался быть рядом, когда ей было плохо. Она поддерживала меня. И когда я вернулся с Лерменских болот, приказом вынудил остаться в столице, привязав к следственному отделу. Я последние 2 года практически не сплю. Доре нравится гулять по Тернану, но она никого не ставит в известность. Раньше говорила, но теперь молча просто уходит, и все. Дворцовые стражи мне не подчиняются и, конечно, ничего не сообщают. В лучшем случае узнаю по факту. Мол, так и так, Тис, хорошо сегодня погуляла. Матис поморщился. Патрули ночной стражи тоже не в моем ведомстве. Но у Доры хоть хватает мозгов не выбираться из дворца по ночам. Иначе бы я ее запер, лично. Хотя порой кажется, что она делает это нарочно, чтобы я согласился и принял под свою руку все службы. И спать перестал вообще. Так, а лорд Матенье? Матис ухмыльнулся. Древний род, богатая семья, обширные связи. Маг, а ты знаешь, что это означает для нас? Я кивнул, соглашаясь с другом. Он, конечно, наследник, но его дар не слишком силен. Намного слабее тебя. Но он есть, понимаешь? Его с самого детства готовили для этой роли — влюбить в себя принцессу. Если бы их величество не погибли при попытке переворота, то, возможно, в конце этой недели мы бы праздновали не коронацию Дормери, а ее свадьбу. Но ведь она уже королева. Зачем коронация? Она несовершеннолетняя и не может принимать решения единолично, лишь опираясь на согласие Совета Лордов. А в Совете сразу 3 лорда Матенье, отец и 2 дяди Эдвера. Так что удивительно, как они еще не заставили Дору ускорить свадьбу. Хотя, ты эту заставишь. А регент или опекун? Был. Но с ним что-то случилось. Я так и не узнал подробностей. Темная история, которую замяли еще тогда. Я учился, а потом уже все равно было. Я смотрел на друга. Неужели он был влюблен в королеву Дормери? А что тогда Вилли? Который, и я это точно видел, он явно неравнодушен. Хотя это меня не касается. А вот кое в чем мне необходимо убедиться. Слишком уж много невероятных совпадений, чтобы откинуть их без проверки и идти дальше. Матис учился примерно в то же время, что и я. Переворот в Шерби, точнее его неудачная попытка, был чуть более 10 лет назад, за год до того, как погиб отец. Дормери вполне могла быть той самой девочкой, которую я встретил в храме всех богов. И не могла быть. Замужняя королева на троне Шерба поломала бы много планов. Да и никто не говорил бы с такой определенностью о ее скорой свадьбе с этим лордом. Но мне все равно стоит проверить невероятную теорию. «А Вилли?» — спросил у Матисса. «Что Вилли? Ты в нее влюблен?» «Нет, просто... это слишком старая дружба. Она для меня как младшая сестра. Я так и не понял, кто она. Горничная? Но ведет себя слишком вольно. Не думал, что у вас такие свободные нравы». «Есть такое», — ухмыльнулся Тис. «Ну, забудь про Вилли. Она для тебя слишком простая». Заминка вышла едва заметной. Я с улыбкой кивнул, в душе ставя точку. Друг в нее влюблен. И какие бы чувства ни вызывала эта смешная девчонка, но переходить ему дорогу я не намерен. Ни с этой Вилли, ни с королевой Дормери. Разве что немного пожалеть старого друга. Одна возлюбленная слишком высоко, а вторая чересчур низко. Так что решено, стоит забыть обо всем. Все равно моя основная задача — найти жену и развестись. А уже потом буду решать и другие вопросы. Искать ту, которая затронет сердце и станет моей королевой. Но не сейчас. Как скажешь. И подмигнул другу. Меня на постоялом дворе ждет Санат. Не хочешь с нами поужинать? Не откажусь.